Глава 4. Оставшийся путь я молчала, потому что сейчас говорить бессмысленно. Марат не станет ничего слушать, и мы только поругаемся еще сильнее. Нужно дождаться, когда мы приедем. Возможно, он поест и выпьет, и захочет со мной поговорить. Я испугалась немного, но потом отмела страхи. Мой муж никогда не был извергом. Если мы куда-то поехали, значит, ему это нужно. Сердце все еще трепыхалось в груди, но я уговаривала себя не бояться. Помнить о том, что Марат всегда был жестким, но справедливым. А я ни в чем не виновата. Я не флиртовала и никак не привлекала внимания Марка. И даже не знала, что он вообще приехал в Россию. Мне и в голову не могло прийти, что он будет вести себя со мной настолько паскудно. Его поведение не входит ни в какие адекватные рамки, и я точно не виновата в том, что произошло. Оправдываться мне просто не в чем. Остается лишь надеяться на мудрость моего мужчины. Осторожно глянула на него из-под ресниц. Лицо хмурое и задумчивое, руки напряжены и сжимают руль слишком сильно. Энергетика просто бьет по голове. Он кричит тихо, он кричит молча. Но это громче и больнее для меня любого физического крика. Если плохо ему, то плохо и мне. Мы ведь с ним теперь одно целое. Беспокоюсь из-за детей. Арсюша очень не любит, когда мы оставляем его в доме родителей Марата или у моего отца так внезапно. Он будет расстраиваться, плохо спать и обижаться на меня после того, как мы заберем их обратно. Алиса относится к этому более спокойно. Она не столь привязана к родителям, наверное, в силу более старшего возраста. Но тоже воспримет без энтузиазма то, что мы так срочно уехали, даже не поцеловав их на прощание. Мы остановились практически в лесу, возле какой-то богатой усадьбы. Молча пошла следом за Маратом, с интересом разглядывая местность. Это явно какое-то заведение, очень дорогое и красивое. Тут даже есть пруд. Вывеска гласила «Отель-ресторан Сосновый Бор». Марат привез меня в ресторан. Мы остановились возле прудика и стали смотреть на воду. Вода всегда успокаивала моего мужа. Я же стояла рядом, но молча. Я боялась вызвать его гнев и ждала, когда он начнет разговор сам. «Почему мы именно здесь?» Решилась тихо спросить я его, когда созерцание воды начало мне надоедать. «Есть хочу». «Есть?» – удивилась я. Как-то после такого скандала тихий семейный ужин не укладывался у меня в голове. «Я не поужинал из-за урода». Промолчала и поджала губы. Как же все неприятно вышло. «Сегодня у нас годовщина», – сказал он, кидая очередной камешек в воду. «Ты забыла?» Я мягко улыбнулась. «Помню, конечно», – ответила я. Как я могла бы забыть? И даже подарок приготовила. Только он дома остался. Как-то поздравления сейчас неуместны были бы, наверное. И я тебе сюрприз хотел сделать. Забрать от родителей, от суеты и провести ночь и утро здесь, в красивом сосновом бару. У тебя получился сюрприз, милый. Снова улыбнулась я ему и коснулась его руки. Он сжал ее в ответ, но не улыбнулся. Все еще злится. Но главное, что он не решил, будто я решила его предать. Иначе бы не говорил сейчас со мной. С души будто свалился огромный валун. Но, судя по его глазам, разговор нам все же предстоит. И злой он все еще основательно. «Ну, пойдем». Приобнял он меня за талию, глядя серыми глазами прямо в мои. «Хочу тебе сказать кое-что». Мы прошли в зал, где располагался ресторан. Марат помог мне сесть и устроился напротив. Столик в отдалении. Очень уютно, тихо. Плеск воды за окном очень успокаивал. Хорошо, что мы приехали именно сюда. Возможно, нам удастся не поссориться. Мы выбрали блюда, а пока их готовили, на аперитив принесли наше любимое красное вино. Официант разлил вино по фужерам и поставил возле нас. Марат задумчиво взял свой бокал в руки, а потом посмотрел на меня. Ощутив его взгляд на себя, я подняла голову и встретилась с родными серыми глазами. Самыми любимыми глазами на свете – которые сейчас смотрели с подозрением и словно видели меня насквозь. «Прежде чем я произнесу какие-либо поздравления, скажи мне, что здесь делает мой брат?» Уставилась на него, не мигая. Он смотрел в ответ. Поединок глазами. Серый против карих. «А почему ты спрашиваешь об этом меня?» Изогнула я бровь. «Твой брат, не мой же!» «Почему тебя?» Усмехнулся он. «Черт! Что происходит? Руки невольно опять дрожали. Что он так говорит со мной, словно я и в самом деле в чем-то виновата?» «Почему меня? Да», — повторила я. Я откуда должна быть проинформирована о его перемещениях? Потому что он тебе пишет, сказал Марат, снова впиваясь в меня глазами. Нервно сглотнула. Ты думала, я не знаю? Спросил он, глядя на меня так, словно готов был прожигать одним только взглядом. Я все о тебе знаю, милая. Ты за мной следишь? Спросила я, пытаясь подавить гнев, который поднимался внутри. «Тогда ты должен знать и то, что я не отвечаю ему». «Это пока», — поднял он брови вверх. «И никогда не отвечу», — стояла я на своем. «Он мне не интересен уже давно. Мы расстались еще при тебе, когда ты взял меня обманом в доме собственных родителей». «Обманом?» — усмехнулся Марат. «Ты прекрасно поняла, что это не Марк тебя собрался трахать». «Не сразу». Он вдруг придвинулся ближе и сжал мои пальцы своими горячими и большими. «Но поняла. И стонала так, что мне было очевидно, как тебе хорошо. Хорошо со мной». На щеке лег румянец. До сих пор стыдно за это поведение в доме тогда еще моего жениха Марка и его старшего брата Марата. Столько лет прошло, но я все еще не могу говорить об этом спокойно. Я виновата перед Марком, это так, но я уже ничего изменить не смогу, да и не хочу. «Мне хорошо с тобой, да», — кивнула я, — «хоть ты и поступил тогда со мной как истинный засранец, но я простила тебя, приняла, родила тебе двух детей. Тогда при чем тут твой брат? Я люблю тебя, Марат, только тебя», — протянула руку через стол и провела пальцами по его щетине, ласково и игриво, словно кошка лапкой. Он напрягся, глаза тут же потемнели. «Женаты больше 3 лет, а он все еще заводится от одного моего касания». Вздрогнула, когда Марат неожиданно перехватил мою руку довольно грубо и отодвинул от себя. «Ты мне не сказала сама, что он тебе пишет». «Откуда ты вообще это узнал?» «Какая разница?» — отмахнулся он. «У меня есть свои источники. Почему ты мне не сказала, Лина? Тебе льстит его внимание?» «Да ничего не льстит». «Льстит, раз не сказала». «Не сказала, вот поэтому!» Я указала на него рукой. Муж вопросительно смотрел на меня, продолжая пытать и сжигать на костре глазами. «Потому что ты начнешь ревновать», — тихо сказала я и собрала пальцы в замок, чтобы заставить их прекратить так сильно дрожать. «Я не выношу твою ревность, а к Марку ты всегда ревнуешь особенно сильно». «Зная это, ты скрыла, что мой брат по-прежнему в тебя влюблен и ищет контакта?» «Логично», — включил сарказм Марат. «Я не знаю, влюблен или нет. Я просто не хотела скандала». «И поэтому скрыла? Это ложь, дорогая. Почти предательство», — говорил он осторожно, острые, как нож, слова, которые тут же впивались в мое сердце. «Больно. Я никогда не предала бы тебя, дурак. Для меня не существует других мужчин, но для Марата это не аргумент. Я промолчала, а не солгала, и никого не предавала», — ответила я, пытаясь сохранить спокойствие. «Иначе он подумает, что я в самом деле что-то скрываю. Ценное для себя. Марк ничего не значит для меня больше, так же, как и его попытки общаться. Я блокирую его, но он потом писал с других аккаунтов. Я не могу заставить его это не делать». «Могу я, но ты не сказала. Значит, тебе это нравится». «Марат», — отставила я в сторону свой бокал. «Какое уж тут вино. Я тебе уже сказала, что Марк ничего для меня не значит. Я люблю тебя. Я выбрала тебя еще тогда, 6 лет назад. Если бы я хотела быть Марком, я бы давно могла выйти замуж за него». «Тебя сейчас держат дети», — заявил он невозмутимо. «Ты прекрасно знаешь, что я тебе их не оставлю, если поймаю на измене. Я этого на дух не выношу и никогда не прощу. Мы договорились об этом в брачном договоре». «Когда я подписывала его, то совершенно не боялась того, что такая ситуация наступит», — сказала я. «Я не собиралась тебя предавать ни тогда, ни теперь. И сейчас ты ранишь меня, напоминая о том, что можешь забрать детей». «А ты меня сейчас не ранила?» — спросил он. «Я на грани, Лина. Сначала ты молчишь о том, что он тебе пишет, потом не можешь избежать того, что он тебя лапает». «Это несправедливо, Марат», — покачала я головой. На глаза стали наворачиваться слезы. Он пришел на кухню сам и перегородил выход. «Почему не стала кого-то звать?» «Я не думала, что твой брат настолько псих. Я пыталась уйти сама, но не успела. Пришел ты и увидел, как он тянет ко мне свои руки». «И это было отвратительно». Я знаю. Марат, пойми, я просто не хотела скандала. Я так надеялась, что это война в прошлом. Откуда мне было знать, что он так начнет себя вести? Он не нужен мне. Так вот тебе новость, милая. Он снова придвинулся ближе и заглянул в мои глаза. Марк что-то задумал. Он приехал тогда, когда у меня большие проблемы в бизнесе. Он будет бить по всем фронтам. По тебе тоже, возможно. Ты ему, возможно, и не нужна. Ты как способ, чтобы насолить мне. Не вздумай ему верить и слушать его. Не позволяй ему разрушать нашу семью. А если бы ты сказала мне заранее, что он тебе пишет, я бы предупредил тебя об этом раньше. А теперь давай поужинаем. Я очень голоден. Стало очень неловко. Так я и думала, что Марк тут не просто так. И развернул уж слишком бурную деятельность. Но не догадывалась, что могло все повернуться даже так, что он попытается использовать меня как пешку в своей игре против Марата. Он принялся за свою порцию, а я свою лишь поковыряла вилкой. Еда просто не лезла в горло. «Прости, Марат», — ответила я после некоторых раздумий, сжала его руку в ответ. «Ты думаешь, все настолько серьезно?» «Возможно», — ответил он. «Ты не все знаешь. Я тоже тебе сказал не все. Но тогда это было неважно». «Что ты мне не сказал?» — нахмурилась я. «Что Марк уехал не сам». «А вот как?» — подняла я брови вверх. «Я его заставил. А сейчас мое влияние сильно снизилось. Он может захотеть отомстить элементарно. Благородства от него ждать не стоит, ты сама знаешь». «Знаю, конечно», — забарабанила я по столу пальцами. «Но и зря не сказал. Я бы тем более с ним даже общаться не стала. Надо было мне сразу уехать, едва я его увидела». «Да, скорее всего, так было бы лучше всего». «Марат», — сплела я свои пальцы с его, — «не ревнуй меня к нему, все в прошлом». «У меня не получается», — ответил он, и в его глазах словно понеслись картинки прошлого. Как я выбирала между ними, не сказала о рождении дочери, как он был уверен, что я вышла замуж за его брата, как его уже предавали бывшие жены до меня. Да, ему трудно снова кому-то верить, а тут я, которую он так сильно любит и который подбивает клинья тот, кто нам крови в свое время и попортил. «Я хочу тебе верить, Лина, но тогда слушай меня, пожалуйста. Говори о таких вещах, иначе у нас не выйдет с тобой семьи. Ревность меня сожрет. Не давай повода, девочка моя. Помоги мне тоже». «Я не дам повода», — заверила я его с горящими глазами. «Не сомневайся во мне. Ты мой муж, моя семья, моя жизнь. Мне не нужен никто другой». «Хочу доказательств», — сказал он таким же тоном, как ранее о недоверии. «Каких?» «В номере покажешь», — усмехнулся он и поднялся на ноги. Потянул меня за руку, чтобы я шла за ним. Я послушно шла за ним. Нет, я вовсе не против утолить жажду своего мужчины. Не против, что он таким способом ищет подтверждение моей к нему страсти. Он хочет знать, что он по-прежнему для меня самый желанный. И я вполне готова ему это доказать. Я обожаю, когда он наслаждается моим телом и моими ласками. Именно тогда мы с ним становимся единым. Именно тогда мое сердце действительно разрывает от любви и чувств к нему. Мы вошли в номер и оказались в полутьме тусклого света, который реагировал на движение в небольшом холле. Марат потянул меня дальше, вглубь номера, к огромной двуспальной кровати. Мы остановились возле нее, и он, глядя пристально в мои глаза, стал снимать пиджак, галстук. Затем подошел ко мне и поднял вверх мое лицо. Он смотрел немного дико и безумно. Это все отголоски ревности. Но мне это нравится. Именно в те дни, когда у Марата случались приступы ревности, он трахал меня особенно горячо, до изнеможения. Нам обоим это в удовольствие. Он провел большим пальцем по моим губам и надавил на нижнюю, немного опуская ее. Скользнул подушечкой пальца внутрь, где я уже встречала его кончиком языка. Он шумно выдохнул. Его возбуждает каждое мое эротическое касание, ласка языка и даже просто взгляд в моменты секса. И сейчас он хочет ощутить надо мной свою власть. Но надо мной ли эта власть? Возможно, все наоборот, и это я владею его телом и душой в моменты откровенных ласк. Он припал к моим губам в довольно жестком, голодном поцелуе. Скользнул в мой податливый рот своим горячим языком и стал по-хозяйски ласкать меня своим. Немного грубо, дико. Так умеет только он. Я застонала, запрокинула голову назад, а он намотал мои длинные волосы на свой кулак, заставляя меня держать голову так, как ему бы хотелось. Внизу живота все стало скручиваться в тугую спираль, ожидая разрядки и предвкушая ее. Неосознанно свела бедра вместе в попытках найти успокоение. Но его мне даст только он. И даст только тогда, когда захочет мне это дать. Почувствовала, как молния платья на спине стала расходиться, и вскоре мои плечи оказались оголены. Обнаженной груди коснулся прохладный воздух осеннего вечера, и соски тут же затвердели. Они привлекли внимание мужа. Он опустил пальцы на мою грудь и мягко, но настойчиво сжал ее, а потом отпустил и под мои стоны сосредоточился на сосках. Его пальцы гладили их, нежно оттягивали, слегка выкручивали, заставляя спазмы по моему животу расходиться все сильнее в нарастающем желании. Я вплела пальцы в его жесткие волосы и подставляла ему свое полуобнаженное тело. «Целуй, целуй же меня, Марат! Я так тебя хочу! Я так люблю тебя! Безумно, жертвенно, по-настоящему!» И он целовал, ласкал губами мои плечи, линию ключицы и грудь, немного не доходя до ореолы, словно играя со мной. Я же неосознанно тянула его голову к эпицентру удовольствия на моей груди, и он взял один из сосков в губы. Мой негромкий и томный стон нарушил тишину комнаты и перебил наше тяжелое дыхание. Я сомкнула веки и с дрожащими ресницами чувствовала. Язык прошелся по соску еще раз и еще. Настойчиво облизывал его, губы втягивали нежную, чувствительную кожу в себя. Ходили по нему, заставляя меня уже просто дрожать от напряжения. «Не могу», — прошептала я и развела ноги шире, взяла за руку мужа и положила ее на свое белье. «Пожалуйста, хочу кончить, сейчас». Мара закинул мою ногу себе за спину и, крепко удерживая ее под колено, другой провел по кружевам моих трусиков, которые были уже очень влажными. «Да». Он провел еще несколько раз пальцами по белью, а потом резко скользнул прямо в него, отодвинув ткань в сторону. «Да, Марат, дальше!» Просила я, словно пытаясь сделать так, чтобы его пальцы оказались внутри меня и уже начали эти движения. «Трахни меня!» «Обязательно!» Ответил он хрипло и надавил на клитор сильнее, получив мой новый, уже полуобморочный перед оргазмом стон. «Ты сегодня получишь по полной, Багира». Его большой палец надавил на клитор в одной точке и стал массировать его по кругу. В одну сторону, затем в другую. Мягко, более жестко, еще жестче. Когда его палец скользнул в меня и стал двигаться, растягивая стенки, а губы снова поймали мой торчащий от удовольствия сосок, я вскрикнула и задрожала в его руках. Волны оргазма раскатывались по телу так сильно и мощно, что ему пришлось меня держать, пока я в неадекватном состоянии кричу, впиваюсь в его плечи и просто не могу даже стоять, повиснув на нем. «Да», — пыталась я отдышаться. Тело наполнилось ощущением эйфории, легкости и умиротворения. Но расслабляться мне никто не даст. Теперь Марат захочет получить свой оргазм. А когда он зол, то хочет много и долго. И пока не получит несколько оргазмов подряд, спать в этой комнате никто не ляжет. «Ты всегда очень красиво кончаешь, принцесса», — шептал он мне, делая поступательные движения в мое дрожащее бедро членом, который пока еще был облачен в брюки, но напряжен до неприличия. «Я это еще на заправке понял, когда впервые увидел тебя». «Правда?» «Да». «И о чем ты подумал?» «Что хочу тебя трахнуть». «Ты и дальше об этом думал постоянно. Я в твоих глазах прямо видела, как ты меня уже разложил на столе в своем кабинете генерального директора и моего босса, и отымел меня». «Так и было», — хмыкнул он. «Я постоянно со стояком сидел, потому что в мою голову так и лезла ты с голыми сиськами и в этих охуенных чулках». Марат прошел по моей ноге в капроне, а потом опустил мою дрожащую ногу. Стянул с меня платье совсем. Я осталась в одних черных чулках, туфлях и трусиках. Одним движением расстегнул ремень и ширинку брюк, чуть спустив их. Надавил мне на плечи, чтобы я встала перед ним на колени. И я сделала это, глядя словно Багира в любимые мною серые глаза. Мои волосы снова намотали на кулак и сжали почти у самых корней, и я сама потянулась к боксерам. Вытянула твердый член из белья и провела по нему пальцами. Легкие касания, словно бабочка, летела мимо и задела его крыльями. Потом обхватила ствол рукой более уверенно и стала водить вдоль него. Глаза Марата стали совсем осоловелыми, и он их закрыл и откинул голову назад. Он тяжело дышал и наслаждался тем, что я делаю с его телом. Именно в эти моменты орального секса грань между силой и властью Марата и моей нежностью и ведомостью стирается. Я владею им, а не он мной. И мне это нравится. Я склонилась ниже и вобрала его плоть в себя. Мои губы ласкали головку, затем перешли дальше и скользили по стволу напряженного члена, заставляя теперь уже его напрягать все мышцы, снова сжимать в кулаке мои волосы и глухо стонать. Глубже, еще глубже. Годы брака научили меня делать это идеально, так, как он любит. Так, чтобы он кончал бурно и получал максимум удовольствия. Только с небольшим отступлением. И я не люблю принимать сперму в себя. На самом пике он выходит из меня, чтобы не причинять мне дискомфорт. И за это я ему очень благодарна. Мой муж тоже достаточно хорошо знает мое поведение и предпочтения в постели. Я вбирала его член в себя, насколько могла, снова втягивала словно вакуумом и наслаждаясь его реакцией. Марат сжимал мои волосы у корней, гладил кожу под ними и вознаградил меня откровенными стонами. На пике возбуждения он резко вышел и стал сам быстро водить рукой по стволу, пока сперма горячим потоком не оросила мою обнаженную грудь. Едва он отдышался и позволил мне вытереть с себя следы его оргазма, как Марат, скинув с себя остатки одежды и туфли с меня, опрокинул меня на кровать и перевернул на живот. Его любимая поза. Так он входит максимально глубоко. Так я кричу максимально громко. Он вошел в меня одним движением, до самого основания, и стал двигаться, удерживая руками мои бедра. Одна его рука осталась на бедре, когда он набрал темп, а вторая вернулась к моим соскам. Мужские пальцы ласкали то один, то другой, то перемещались на клитор и давили на него, массировали, заставляя меня ощутить новый прилив желания, новый приближающийся оргазм. Марат закусил мочку моего уха и вбивался в меня сзади. Я ощущала себя пойманной за шкирку кошкой, которая попала в полную власть огромному сильному коту. Ей не выбраться из его мощных лап, пока кот не насытит все свои похотливые желания. Но меня это только больше распаляло. Я подставляла попу навстречу ему, сама насаживалась глубже на его член и сходила с ума от этих безумных и безудержных толчков внутри меня, которые доводили до настоящего сумасшествия, которые выбивали весь воздух из легких, заставляли стонать и унестись из реальности куда-то далеко. Я опять дошла до точки первее. Мои бедра дрожали, пока меня били сладкие судороги. Пальцы мяли простыни. Влажные волосы упали на мой лоб и прилипли к губам. А я просто летала без крыльев. Мой. Только мой. Этот мужчина принадлежит исключительно мне. Марат, увидев мой оргазм, позволил и себе расслабиться. Его член спустя несколько глубоких и резких фрикций стал пульсировать прямо внутри меня и изливаться спермой. Марат прекратил движение только тогда, когда оргазм его отпустил. Он шумно выдохнул и поцеловал мою спину, пройдя по позвоночнику губами вниз и заставляя меня снова выгнуться. Никакого Марка рядом. Мои волосы в который раз за сегодня натянулись под натиском мужской руки. Подбородок подняли наверх, сильные пальцы другой. Он развернул меня лицом к себе. Я встретилась с его серыми, но все еще темными от желания и удовольствия глазами. «Неужели ты думаешь, что после тебя я захочу кого-то еще?» — спросила я. Мои волосы натянулись сильнее. Взгляд Марата стал куда более жестким. «Ты моя, Лина. Если я увижу его с тобой, я уничтожу вас обоих и разрушу твою жизнь». «Марат, ты меня пугаешь сейчас», — выдавила я из себя. Впала в полнейший шок. Он ревновал меня и раньше, но ему всегда хватало горячего секса, чтобы успокоиться и убедиться, что я принадлежу только ему. Но не в этот раз. Серые глаза строго смотрели на меня. Он не шутит. Говорит абсолютно серьезно. Я прекрасно знаю, что если этот человек что решит, обязательно это сделает. Ну а злить Марата я вообще никому не советую. Но я никогда не думала, что однажды свой тяжелый нрав и большую власть и влияние он обрушит непосредственно на мою голову в полной мере. Вспомнился случай на кухне в доме моего отца. Тот вечер, когда Марат узнал, что я скрыла от него дочь. Он был зол, жесток и решительно настроен на войну в случае моего отказа принять его отцовство. Он бы ни перед чем тогда не остановился, я знаю. «А ты не делай ничего плохого». Ласково провел он пальцами по моей щеке. Выражение его лица заметно смягчилось. Возможно, он понял, что сейчас палку перегнул. «Тогда и последствий не будет». «Ты сейчас серьезно?» — покачала я головой. Хотела услышать, что нет, несерьезно. Пусть лучше такая неуместная, злая шутка, нежели то, что он думает так на самом деле. «Разве я похож на шутника?» Свел он сурово брови вместе. «Как ты можешь со мной так говорить? Я тебя разве хоть раз обманула? Променяла на кого-то?» «Нет». «Но речь о Марке, а он всегда был тебе занозой в заднице, так?» Я вспылила, вывернулась из его рук и села дальше от него. Я очень люблю его. В нашей паре я та, что идет за ним и отдала ему главенство. И я очень долго терпела его порой необоснованную ревность. Он мог разозлиться из-за официанта в ресторане, который мне просто из желания заработать чаевые улыбнулся. Или прохожего, сделавшего комплимент мне мимо проходящей стройной молодой женщине. Но так топтать я себя не позволю. Это уже слишком. «Лина», — покачал он головой, — «снова эти твои слова. Надеюсь, ты не учишь им наших детей?» «Не учу», — фыркнула я. «Я похожа на идиотку, по-твоему?» «Не похожа», — покачал он головой. В его глазах появилось еле заметное веселье. «Ему нравится, когда я на эмоциях». «Иначе бы я не женился на тебе», — помолчала какое-то время. Потом высказала то, о чем уже давно думала. «Женился, да. Только сердце твое для меня закрыто до сих пор. Ты не доверяешь мне». «Почему же? Это не так». «Не обманывай сейчас себя и меня», — произнесла я, устремив взгляд в окно. «Ты знаешь, что это уже давно происходит между нами. Я все ждала, когда же ты перестанешь сравнивать меня с бывшими женами, поймешь, что я не из тех, кто предает, особенно после того, что мы с тобой прошли, и начнешь мне доверять. Но вместо этого я слышу упреки и угрозы». Теперь молчал Марат, переваривал то, что сказала ему я. Он понимает, что мои слова не безосновательны. Он действительно ревнует довольно часто. «Но ты вышел на новый уровень. Ты угрожаешь мне, Марат». Я повернулась к нему и заглянула в его глаза. «Я тебя не узнаю. Мы прожили 3 года, но я до сих пор не понимаю, почему ты так ревнуешь. Я не давала повода». «Как вспомню его лапы на твоей талии», — сказал он, сжав плотно кулаки. «Так и хочется ему морду разбить так, чтобы ни один пластический хирург не залатал обратно». «Так и говори ему! Зачем ты гнобишь за внимание Марка меня? Я его об этом не просила. Я не люблю его. Он мне противен». «Почему тебе говорю?» — усмехнулся он. «Не понимаешь, да?» «Нет, не понимаю». «Чтобы тебе не пришло в голову, что можно ответить ему и наставить мне рога, пользуясь тем, что я тебя очень сильно люблю. От женщины зависит отношение к ней мужчины и его с ней поведение. Помнишь, я когда-то тебе так сказал на мосту влюбленных на островах? С чего ты взял, что я бы пошла на такое?» «А я откуда знаю, что в твоей прелестной голове твориться может? Ты молодая, красивая. А Марк также сходит по тебе с ума, как и раньше». «Это его проблемы». «Но его лапы на твоей талии стали проблемами нашими, дорогая». «Мы вернулись к тому, с чего начинали, Марат». Вздохнула я и обхватила себя руками. Мне вдруг стало так обидно и холодно. Верно говорят, что идеальной любви не существует. Как не существует ее и без разочарований. «Ты мне не доверяешь. Ты сравниваешь меня с ними. Но я не они». Мы еще долго спорили, оставаясь каждый при своем. Я не понимала претензий Марата. Он не понимал, почему я их не воспринимаю. Легли спать по разным сторонам кровати. Марат все же пошел навстречу первым и придвинулся ко мне. Обнял со спины, прижав меня к своему горячему сильному телу. Я делала вид, что сплю. Обнимать в ответ его мне сейчас не хотелось. Я слишком обижена на него за грубые слова. На самом же деле не спала почти до самого рассвета. В голове крутились ужасные сценарии, как он забирает детей и жестоко обращается со мной, потому что Марк нашел способ убедить его в измене. Надеюсь, это просто мои страхи, а не голос интуиции. Утром мы тоже почти все время до выезда обратно в город молчали. Он пытался со мной говорить, но я отвечала коротко, холодно и отстраненно. От поцелуя я тоже отказалась, на что получила новый, острый, как нож, взгляд. «А как ты думал, родной? Ты мне будешь говорить такие вещи, а я смотреть молча в пол?» Возможно, Марат считает, что раз я родила ему детей и признала, что люблю его, и готова идти за ним, то буду принимать абсолютную его правоту во всех вопросах. Думает, что я слабая и без чувства достоинства? Это вовсе не так. Но поднимать конфликт мне не хотелось. Я ждала, что мой муж извинится передо мной за свое поведение и скажет, что больше никогда не произнесет тех страшных и злых слов, что я услышала этой ночью. Но время шло, а Марат молчал. Он чувствовал себя правым и не понимал, как ранил меня этими словами. Или понимал, но считал, что цель оправдывает средства. В машине тоже царило молчание и напряжение. Так себе мы отметили годовщину свадьбы. Я тихонько смахивала слезы с глаз. Совсем не так я представляла себе наш маленький и такой ценный для меня праздник. «Я сейчас заеду за детьми, соберешь их быстренько». Нарушил тишину в салоне Марат. «Отвезу вас домой, а потом у меня встреча». «В выходной?» — угрюмо спросила я. «Дети будут опять тосковать, если он умотает до ночи на работу, даже в воскресенье. Да и я тоже. Хоть и обижена на его несправедливость ко мне». «В первый раз, что ли, Лин?» — хмыкнул он. «Ты же знаешь, что сейчас не время для отдыха». «Знаю». «Ну вот». «Ты мне расскажешь, что у тебя случилось на самом деле, Марат?» — спросила, взглянув на него. «Расскажу. Чуть позже». Посмотрел он на меня в ответ. В сумке зазвонил мой мобильный, прерывая наш диалог. Вынула из сумочки аппарат и увидела, что звонит отец. «Да, пап. Да, в машине. Едем с отдыха с Маратом. Не знаю даже. А что случилось? Как? А запасной? Папуль, ты опять? Мы же договаривались, что у тебя будет всегда запасной. Совсем сломался. Понятно. Нужно было с этого начать диалог, пап. Скоро привезу, жди». Повесила трубку и снова повернулась к Марату. «У папы сломался ингалятор. И запасного опять нет. Дашь мне машину? И детей забери сам тогда». Он кинул на меня взгляд серых глаз и свернул на повороте, который вел в сторону поселка моего отца. «Поехали». «А как же встреча?» «Да в задницу ее перенесу. Вдруг твоему отцу станет плохо». Он набрал скорость, и мы вскоре оказались у аптеки. Пока я покупала отцу лекарства вместе с новым запасным баллоном, Марат перенес встречу, которая теперь срывалась из-за папы. Он болен астмой. Приступ мог начаться в любой момент, и если под рукой не окажется хорошего работающего ингалятора, то этот приступ мог стать последним. Марат уверенно ехал по трассе, крепко сжимая руль и выжимая из машины максимум для оживленной дороги. Он видел, как я переживаю, и старался поскорее довести ингалятор моему отцу. Я протянула руку и сжала его большую и сильную ладонь на руле. Он мягко ответил мне, и мы встретились взглядами. Вот за что я люблю его и благодарна до глубины души. Когда наступает какая-то серьезная ситуация, Марат всегда за меня, всегда поможет. Без лишних слов. Семья для него всегда на первом месте.